«Бери ложку, бери хлеб, а добавочного нет». Я тихонько пропела себе под нос любимый мотив трудного пионерского детства и толкнула дверь ресторана. Глава 11. ЧССР. Прага. Управление госбезопасности. 9 января 1978 года. Часы пробили 11 вечера. Полковник Евгений Терентьев в мешковатом сером костюме и неровно повязанном галстуке, прилетевший в Прагу вскоре после совещания у Воронцова, сидел в торце длинного стола. Подполковник Густав Кржец, заместитель председателя управления чешской контрразведки и хозяин этого вместительного кабинета, который он любезно предоставил в распоряжение высокопоставленного советского коллеги, устроился по правую руку от Терентьева. По левую, словно прилипнув к стулу, сидел осунувшийся Щерба с лихорадочно блестевшими глазами. 10 минут назад майор получил от Воронцова по телефону жестокую выволочку, первую в сущности в своей служебной карьере. Понимая, что он не просто не справился с поставленной задачей, а завалил, и, как выяснялось постепенно, не единожды, а трижды завалил архиважную операцию управления, майор беспрестанно прокручивал в голове самые фантастические варианты, с помощью которых он мог бы хоть как-то отыграть потерянные очки. Причем немедленно, здесь же, не сходя с места, до бесславного возвращения домой, до всего, в КГБ существовал неписанный закон. Первая неудача, она же последняя. Не справившегося, правда, не изгоняли, но о продвижении по службе можно было забыть. Воронцов к тому же дал Щербе ясно понять, что схваченный в лесу голландец элементарно провел майора, сам подставился, чтобы отвлечь на себя преследователей. Досталось майору и за упущенный вертолет, словно в воду канувший после пересечения польско-чешской границы, и совсем уж без вины досталось ему за последнюю выходку Мишина, едва не притаранившего на «Мерседесе» с дипломатическими номерами машину группы слежения и снова ускользнувшего в неизвестность. Бравым чешским полицейским хотелось отличиться в поимке беглецов самим, и это едва не стоило жизни новым центурионам. Окончательно же испортило настроение Щербы то, что Терентьев, его непосредственный начальник, всегда относившийся к нему с явной симпатией, на сей раз разговаривал с ним подчеркнуто, холодно, словно нехотя, наскоро выслушав оправдание Щербы по поводу провала лесной облавы, полковник хмыкнул и язвительно проскрипел: «Если вам, майор, чтобы взять одну женщину, каждый раз нужны будут две дивизии, может быть, стоит подумать о переводе в общевойсковые соединения?» Щерба так и не понял, то ли это грубая шутка, то ли прямая угроза. Занятый своими невеселыми мыслями, он как бы краем уха воспринимал наставление, которым Терентьев начинал руководителей отделов инструктировать всю чешскую контрразведку. «Прошу учесть, товарищи, что речь идет об операции, исход которой вполне вероятно может отразиться на обороноспособности войск Варшавского договора. И потому хочу спросить об одном. Можете ли вы дать мне твердую гарантию, что Прага блокирована надежно, и что люди, которых мы разыскиваем, не сумеют просочиться за городскую черту?» Начальники отделов, не сговариваясь, посмотрели на Кржеца. Подполковник сдержанно улыбнулся в густые русые усы и повернулся к Терентьеву. «Пан полковник, вам хорошо известно, какие силы мы задействовали для выполнения задачи». Кржец говорил по-русски с сильным акцентом, постоянно делая ударение на первые слоги, но совершенно чисто и без ошибок. «Думаю, шансы проскочить такие заслоны минимальны. Но вы же знаете не хуже меня. В оперативной работе необходимо считаться со степенью невероятности. Все возможно, пан полковник. Могу лишь заверить, что все службы максимально отмобилизованы. И на том спасибо, не скрывая раздражения, сказал Терентьев. Теперь об оперативных мероприятиях внутри города. Слушаю. Коржац кивнул и быстро взглянул на объемистый блокнот, больше напоминавший толстую ученическую тетрадь. Мы бросили на эту операцию практически всю нашу внутреннюю агентурную сеть. Все частные осведомители имеют фотографии разыскиваемых. Поставлены в известность администраторы гостиниц, метрдотели и официанты ресторанов, работники аэропортов и вокзалов, билетеры кино и театров, смотрители музеев. Создан оперативный штаб, с которым имеют постоянную радиосвязь подвижные оперативные группы. Любой случай угона машин, любой факт возврата и обмена железнодорожных или авиабилетов фиксируется мгновенно. Короче, пан полковник, если объекты высунутся наружу, то могу это утверждать с высокой степенью надежности. Они будут обнаружены. Хорошо, кивнул Терентьев. На сей раз по его тону чувствовалось, что полковник удовлетворен. Это хорошо, хорошо. Какая-нибудь помощь нужна? Людьми, техническими средствами, чем-либо еще? Говорите, подполковник, все необходимое будет обеспечено в кратчайшие сроки. Напоминаю, этой операции придается очень важное значение в самых высоких инстанциях. Благодарю. Пан полковник, улыбнулся Коржец, все необходимое у нас есть. Теперь о расстановке сил. Терентьев поднял руку, привлекая внимание участников совещания. Вместе с подполковником Коржецом мы будем неотлучно находиться в оперативном штабе. Связь круглосуточная. Майор Щерба является координатором между штабом и подвижными группами. Ему придана машина с гражданскими номерами, оборудованная радиосвязью. Вам, товарищи, в этот момент в кабинет неслышно проскользнул пожилой мужчина в штатском и, наклонившись к уху Коржеца, что-то прошептал. 10 минут назад обнаружен Мерседес, подполковник сообщил эту новость абсолютно спокойным тоном. Судя по описанию и номерам, это та самая машина, которую преследовала одна из наших групп. Естественно, пустая. Да. Дверцы не заперты, в багажнике обнаружены 2 чемодана со старыми вещами. Где? Нетерпеливо воскликнул Терентьев. Где была обнаружена машина? В одном из переулков рядом с Ратушной площадью. Это же самый центр! Терентьев вскочил с места. Тут же поднялись остальные участники совещания. Так полковник кивнул Коржец. Они там, пробормотал Терентьев. Они просто не могли уйти оттуда. Если у них не было другой машины, вступил в разговор Щерба. Они уходили от погони, не обращаясь никому в отдельности, Терентьев рассуждал вслух. Если у них есть явка в Праге, они не поехали бы туда, побоялись бы завалить. В такой ситуации явками не рискуют, лучше уйти самостоятельно, сбиться следа уже потом. Следовательно, в контакт они ни с кем не входили. Терентьев вдруг резко, как будто выстрелил, щелкнул пальцами и повернулся к Коржецу. В течение последних 3 часов были зафиксированы сигналы об угоне автомашин любых? Нет, пан полковник. Коржец уверенно мотнул головой. Я постоянно контролирую этот вопрос. Правда, в 7:00 была угнана частная Татра, но это было до их появления в Праге. Не было даже попытки угона. Во всяком случае, нам об этом не сообщали. Значит, они не случайно бросили машину именно там. Это не паника, а продуманный план. В центре им проще раствориться среди людей. Там есть возможность маневра. Терентьев вскинул голову. «Немедленно перекройте центр. Ратушную площадь и примыкающие к ней улицы в радиусе 3 километров наглухо, подполковник, чтобы и мышь не пробежала. Слушаюсь, пан полковник». Коржец вытянулся. «Сколько передвижных групп находится на дежурстве в данный момент?» 26. «Разбейте центр на оперативные квадраты и направьте туда 10 групп. Слушаюсь. Выполняйте». Кивком приказав Щербе оставаться на месте, Терентьев дождался, пока чехи не покинут кабинет, после чего уставился на подчиненного. Выражение глаз Терентьева не сулило Щербе ничего хорошего. Майор невольно вжал голову в плечи. «Понимаешь, Щерба, ее ведет Мишин». Задумчиво, глядя прямо в глаза майору, отчеканил Терентьев. «И ведет в своем стиле, сломя голову, в самую свару, не знаю, на кого конкретно этот гад сейчас работает, но без связи, без надежной явки, он бы в Прагу не полез, у него это в крови. Но объясни мне, друг Щерба, зачем же он, паскуда, бросает Мерседес неподалеку от Ратушной площади? Ведь понимает же, что машину ищут и, стало быть, все равно найдут. Понимает, что все оцеплено и что они в капкане. Отвлекающий маневр, не очень уверенно предположил Щерба. Если у них есть другая машина, то да. Согласно кивнул Терентьев. Они пересаживаются, уматывают куда-то на окраину и залегают на дно, пока мы ищем вокруг. Их уже и след простыл. Тут все правильно, все по учебникам. А если машины нет, что тогда? Такси? Вряд ли, покачал головой Терентьев. А чем плохой вариант? Щерба недоуменно пожал плечами. Остановил машину и презрительно усмехнулся полковник. Назвал адрес явки. Пойми ты, Щерба, он не может себе позволить, зная, что его всюду пасут, гнать такси в район явки. Ему для этого нужно вновь вылезти, вновь рискнуть. Возможно, оказаться засеченным. И потом, где гарантия, что второе такси он словит так же быстро, как и первое? Не говоря о том, что и первое он не на Марте ловит, людей вокруг полно. А среди них вполне могут оказаться те, кто его пасет, а? Ага. И Мишин это понимает прекрасно. Нет. Нет, Щерба. Он без машины. И в центр ушел специально для того, чтобы следы замести и пешком попытаться дойти до явки. Так больше шансов остаться незамеченным. С бабой вдвоем. Что? Терентьев потер глаза. Что ты сказал? Я спрашиваю, он с бабой вдвоем на явку пошел? Нет. Чуть заикаясь, протянул подполковник. Нет, с бабой ему никак нельзя. Ищут-то комплект мужчину и женщину. Вдобавок с фотографиями ищет, с хорошими, отчетливыми фотографиями. Нет, Щерба, вдвоем с ней Мишин бы никогда не пошел. Куда же он ее дел, товарищ полковник? Хороший вопрос, Щерба. Неожиданно ласково улыбнулся Терентьев. Очень хороший. Дело ему предстоит нелегкое. Тот самый случай, когда баба с возу кобыли легче, верно? Так точно, товарищ полковник. Щерба почувствовал, как буквально на глазах возвращается к нему хорошее настроение. Да, ему так и сподручнее. Одному проще до явки добраться. Машины с надежными номерами обзавестись и так далее. А потом уже за ней, за родимой. Стало быть, на то время, пока он свои дела сделает, надо ему свою спутницу куда-нибудь припрятать. Вопрос, куда? Понимаешь, сука, что придумал? Терентьев вновь вскочил и возбужденно зашагал по толстому ковру, устилавшему почти весь кабинет. Он ее прячет в самом людном месте, среди людей, но не в подворотне же он ее засунул. Она там, там, на Ратушной площади, тихо сказал Щерба. Уверен, там. Думаю, что так и есть. Терентьев вернулся за стол заседаний, пинком развернул стул, сел на него верхом и пристально взглянул на майора. «Вот тебе и шанс, Щерба. Хороший шанс. Шанс вылезти из того говна, в котором ты изморался там, в Польше. Поезжай в центр, сынок, и приведи-ка ты мне эту бабенку. Сыщешь ее, все забуду. И Воронцов меня в этом поддержит, можешь не сомневаться. И вопрос о твоем продвижении тоже рассмотрим. Засиделся ты в Восточной Европе. Пора и к буржуям съездить с синим паспортом, так сказать, с дипломатическим иммунитетом, а? Понял, товарищ полковник. Щерба вскочил и вытянулся. Все, понял. Ну, молодец, что понял. Только будь осторожен. Терентьев, подперев подбородок ладонью, задумчиво посмотрел на подчиненного. Мишина знаешь, не буду рассказывать о нем и характеристики давать не буду. Так вот, Щерба, не торопись ее брать. Помни, Мишин без мадам этой никуда не денется. Придет за ней, как миленький, при любом раскладе. Задание у него такое, иначе давно бы ее бросил. О, как прижали, а? Так вот, Анатолий, этот сучонок мне тоже нужен. Разговор у меня к нему есть. Мужской разговор один на один. Веки Терентьева отяжелели и почти прикрыли глаза. Приведешь обоих? Будешь подполковником. В течение недели будешь. Слово Терентьева даю. Я понял, товарищ полковник. Все сделаю, как надо. Можете быть уверены, без них не вернусь. Тогда ступай. Терентьев снизу вверх глянул на атлетическую фигуру майора. «Все в тебе хорошо, одного не хватает». «Чего именно, товарищ полковник?» «Удачи. Обыкновенной чекистской удачи. Вот ее-то тебе и желаю, Щерба, иди. Время дорого». Глава 12. ЧССР. Прага. Ресторан на Ратушной площади. 9 января 1978 года. Не знаю, бывал ли Витяня Мишин когда-нибудь в этом ресторане или определил мое временное укрытие на удачу, однако выбор его оказался хорош. Я с порога оценила два несомненных плюса этого роскошного заведения. Здесь было темно и тепло. То есть темно не настолько, чтобы продираться на ощупь, но достаточно, чтобы лица посетителей воспринимались нечетко, словно мазки писсаровской манифестации на Монмартре. «Добрый вечер, мадам, сбоку от меня выросло нечто слоноподобное во фраке. Весь обзор практически занимало сплошное лицо. Лицо белое, без каких-либо признаков растительности и до неприличия приветливое. Говорило оно на английском. «Вы в состоянии сказать то же самое по-французски?» — спросила я тоном ближайшей родственницы Жескар де Стена. «Ну, мадам, натюрель!» В исполнении бескрайнего лица метрдотеля, на мытье и бритье которого наверняка уходила уйма времени, французский прононс выглядел еще более экзотично. «Весь наш персонал говорит по-французски». Возможно, мадам заметила надпись у входа. «Французский ресторан». Это было сказано с достоинством и гордостью. Точно каждый чех или словак сызмало предпочитал пиву и к недликам деликатесы французской кулинарии. «Так чем могу служить, мадам?» «Усадите меня в каком-нибудь укромном местечке». Я улыбнулась вымоченной улыбкой в конец обессилевшей от холода женщины. Так хочется порой поесть без свидетелей. Метрдотель сделал приглашающий жест. Указывающий перст большого лица был направлен куда-то вдаль овального зала с вдавленными посредине эллипсом небольшой эстрады. Со всеми церемониями, приличными баронессе в изгнании, я была припровождена к столику на двоих. Усажена в томном одиночестве, конечно, лицом к входу, как завещал, уходя, великий Мишин. Обложено несколькими томами меню и ненадолго отставлено в покое для подбора соответствующих настроению блюд и вин. Время, оставшееся до подхода чинного, как сибирский золотопромышленник, официанта, я посвятила изучению обстановки в зале на людей, которые могли бы вызвать активное подозрение, не обнаружила. Хотя ассортимент был довольно широк. В этот поздний час в самом сердце Праги чревоугодничало человек 10, не меньше. Лица посетителей, как уже сказано, я разглядеть не могла. За таинственный полумрак со здешних клиентов, наверное, сдирали 7 шкур, при том, что цены на жратву, с учетом экономии на электричестве, могли бы быть чуть-чуть поскромнее. Вокруг сидели обычные господа-товарищи, с дамами и без, в хороших костюмах и при толстых бумажниках. И разве отличишь без лакмусовой бумажки профессора биологии от стукача-вампира, в обязанности которого меняется разом поглощение бифштекса с кровью и наблюдение за объектом? Подплыл официант. Оторвавшись от бессмысленного созерцания зала, я взглянула еще раз в карту блюд, вздохнула и поинтересовалась. «Скажите, что такое пражская тюльри?» «Простите, мадам?» «Ну что это, салат, котлеты или суп?» «Это эскалоп, мадам, из свинины». «А что тюльри, родина свинины? И какая здесь связь с Прагой?» Официант насупил брови, опустил и часто задышал носом. Возможно, тутошний персонал действительно владел французским, но, судя по реакции золотопромышленника, не более чем в пределах школьной программы. Ладно, я решила прекратить эти лингвистические страдания. Несите поскорей ваш эскалоп и положите туда 5 кг жареного картофеля и салат из овощей. И еще подайте большую кружку светлого пива. Надеюсь, хоть оно у вас патриотическое, чешское, потому что французы пиво варить не умеют. О, да, мадам, как вы сказали это слово, как у нас все говорят. Какое слово? Французы. Как же я его сказал? По-пражски. Французы. Так пиво есть у вас? О, да, мадам, плезенское. Еду принесли очень быстро. Естественно, я сразу набросилась на мясо и, забыв о конспирации, в 2 счета уничтожила чудовищных размеров эскалоп с его золотисто-зеленой свитой, жареной картошкой и салатом. И только утолив голод, поняла, что поступила крайне опрометчиво. На еду у меня ушло чуть больше 10 минут. А сидеть в ресторане, не привлекая к себе излишнего внимания, предстояло еще долго. Зная Мишина, можно было бы сказать и так. Долго и тревожно. Еще 40 минут я, не имея практических шансов на успех, терпеливо пыталась подцепить на кончик вилки микроскопический шарик зеленого горошка, запивая это идиотское занятие горьковатым пивом. На меня по-прежнему никто не смотрел, и тепло в соединении с сытостью и накатывающими волнами дремоты сделало свое черное дело. Я расслабилась, успокоилась и даже, скорее всего, от пива разомлела. Если бы не десерт, официант предложил мне соснуть прямо за столом, подтвердив, что такая возможность входит в меню, и я бы, не раздумывая, согласилась, но фиеста в этом заведении не была предусмотрена. Я это поняла сразу, как только мне подали еще одну мелованную карту с десятками наименований кремов, взбитых сливок, муссов и мороженых. Шарик зеленого горошка мне уже основательно поднадоел, веки предательски тяжелели, словно кто-то из-под стола тянул мои ресницы за ниточки, и чтобы окончательно сбросить себя сон, я заказала что-то заковыристая по названию и совершенно непотребная по цене. Расплата за пижонство была ужасной. Гигантский ломоть шоколадного торта, политый вишневым сиропом и утыканный желтыми, красными и зелеными цукатами. Одни лишь размышления проглотить этот монблан, калорий сразу и в изнеможении свалиться на пол, или сохранить сие произведение кондитерского искусства до лучших времен, все эти размышления могли бы занять не менее полчаса. Пока я тупо разглядывала торт, прикидывая, с какой стороны света к нему подступиться, за моей спиной послышался шорох. Кто-то корректно кашлянул и спросил на безупречном русском языке с легким московским аканьем: «Вы позволите присесть за ваш столик?» «Не позволю», — машинально ответила я, прикусила язык, который до этого внезапного вопроса был французским. «Благодарю вас», — также корректно ответил голос, материализовавшийся спустя пару секунд в очень представительного мужчину в вечернем костюме и при бабочке. По-хозяйски сев напротив, коренастый шатен с любопытством уставился на меня. Внутри у меня все похолодело. Словно проглоченный в попыхах осколок положили на блюдо прямо из морозилки. Хочу напомнить, что дитятей я не была уже давно, во всяком случае, достаточно давно, чтобы понять, если за границей, в респектабельном, дорогом ресторане, тебе внезапно саживается незнакомец и заговаривает по-русски, вариантов может быть только два. Либо тобой просто интересуется мужчина, что в зависимости от его внешности и твоего настроения может быть в равной степени приятно или не очень, либо ты оказалась в фокусе внимания родных органов госбезопасности, а это уж очень плохо. «Торт-то хотите?» — спросила я, выигрывая хоть какое-то время, прежде чем на меня наденут наручники. В одиночку мне его не одолеть. «Спасибо, я не люблю сладкое», — мужчина вежливо улыбнулся. «Даже на халяву». «На халяву тем более. На службе не едите». «А где вы так хорошо научились говорить по-французски?» — спросил он, словно не расслышав мой последний вопрос. «Я тут наблюдал за вами и могу сказать, что вы вели себя безупречно». «В каком смысле?» Зная финал этой мизансцены, я испытала полнейшее равнодушие к увертюре. В прямом. «Вы арестованы. Качество для женщины весьма редкое, особенно при такой популярности. Вы обо мне, а вас, Валентина Васильевна». Улыбка на его губах казалась приклеенной. «Только о вас. Не знаю, обрадует вас сей факт или расстроит, но в последнее время все только о вас и говорят. А я разве этого не заслуживаю?» Боюсь, мое кокетство выглядело неубедительно, но мне уже было плевать на все. Если этому улыбчивому гиббону в вечернем костюме, прежде чем припроводить меня в машину со шторками и форсированным двигателем, хотелось пообщаться с приятной женщиной в приятном месте, почему я должна была ему мешать? Тем более, что и в моих глазах ресторан имел неоспоримое преимущество перед служебным кабинетом с привинченной к полу мебелью. «О, нет, Валентина Васильевна!» Шатен энергично замотал головой. «Вы заслуживаете столь многого, что к этому вопросу мы подойдем как можно более основательно. Откуда вам знать, сколько и чего я заслуживаю? А кому как ни-ни-ни-ни? Я много знаю о вас, так много, что удивляюсь. Как это мы до сих пор не встретились? Но теперь-то ваша мечта сбылась?» «Не совсем, Валентина Васильевна». «Не совсем». На этот раз он поджал губы. «Это и только эта часть его лицевой мускулатуры работала с максимальными нагрузками. Как и вы, я жду еще одного человека». «Лично я никого не жду», — пробормотала я. «Вот как?» Губы шатана сложились в улыбку. «А когда этот никто обещал прийти?» Я пошевелилась и сделала вид, будто собираясь встать, оскорбленным недоверием незваного собеседника. Шатен, однако, не стал растопыривать руки и не выхватывать из-под мышки пистолет с глушителем. Он просто чуть вздернул подбородок и сказал: «Сядьте, Валентина Васильевна, вы еще не доели свой десерт». Я сочла за лучшее подчиниться. Наверное, именно про такие ситуации пишут в романах. В голове ее сверлила одна мысль: как выбраться, что предпринять. И тут Авдотья или Зоя заметила чуть приоткрытую форточку. Чушь собачья. Чушь. В голове моей не было ни единой мысли, а вместо открытой форточки я видела только глухую стену. И вообще, с появлением за моим столом улыбчивого шатена в ресторане ничего не изменилось. 6 десятков прожан и гостей славной столицы с упоением поглощали французские эскалопы, заедая их взбитыми сливками и запивая слабеньким божоле. Никто не обратил внимания на то, что дама, недавно сидевшая одна, пребывает теперь в обществе элегантного кавалера, и правильно. Каждый сам устраивает свою личную жизнь. Чтобы хоть как-то взбодриться, Цыца погрузила десертную ложку в шоколадно-кремовую массу и отправила в рот нечто очень вкусное и нежное. «Прекрасный торт», — заявила я, глядя в глаза губастому. «Это вообще очень хороший ресторан», — поддакнул он и, заметив официанта, щелкнул пальцами. «Пиво, пожалуйста». «А на приличную жратву вам что, валюты не выдали?» «Так вот, Валентина Васильевна», — безмятежно продолжал незнакомец. «Тот, кто посоветовал вам поужинать в этом ресторане, видимо, прекрасно знает Прагу, правда, цены здесь зубы ломят. Кстати, платить собираетесь долларами или кронами. А вас почему это волнует?» — огрызнулась я. «Неужели хотите из-за меня рассчитаться? Даже если бы этого хотел, рассчитываться за все вам придется самой. Угрожаете». «Ну что вы, Валентина Васильевна, чему я могу угрожать вам в одном из самых людных мест Праги? И главное, с какой стати? Вы разве чувствуете за собой какую-то вину? Возможно, все дело в том лозунге, который я отказалась нести на позапрошлогодней ноябрьской демонстрации». «По причине политического несогласия?» «По причине его тяжести». «А какого, простите, содержания был тот лозунг?» «Что-то о пролетарском интернационализме». «Это ничего, Валентина Васильева. На сей раз губы шатена сложились в вероническую конфигурацию. Этот поступок Родина вам простит. А какой не простит? Сложный вопрос. Почему?» «Да потому». «Потому, что за очень короткое время вы успели натворить столько?» «Да, я понимаю, что ни о каком прощении речи быть не может», — закончила я. «Зачем же так, Валентина Васильевна? У нас с вами добрая сторона, и она всегда готова простить, если, конечно, человек, совершивший ошибку, оценивает ее пагубность. Эта тварь все ощутимее действовала мне на нервы. Явно дожидаясь Мишина, он, дабы время не тянулось столь мучительно, заполнял его идиотскими воспитательными беседами, причем, судя по всему, получал от этого любеза немалое удовольствие. «Послушайте, господин Бабочкин», — я придвинула ближе тарелку с тортом, — «не пропадать же добру», — подумала я. А его спросила: «Кстати, как вас звать величать?» «Можно Анатолием», — благосклонно сказал он. «А то было бы странно, если бы вы разрешили величать вас Абрамом». «Вы правы». На его лице не дрогнул ни один мускул. «Так вот, Анатолий, странная складывается ситуация. А? Вы подсаживаетесь в ресторане к незнакомой женщине. Мало того, пристаете к ней. Делаете какие-то дурацкие намеки. А если я вызову метрдотеля или полицейского, не говоря уже о том, что я вовсе не обязана выслушивать ваш идиотский бред и могу просто уйти». Он поднял на меня глаза, в которых на протяжении всей беседы ни разу не блеснула хоть искра улыбки. «Должен вас огорчить, Валентина Васильевна. Никто не станет выводить меня из ресторана. Ничто и никто не даст вам возможность покинуть этот зал. Даже 2 метра пройти не дадут. А если я закричу, устрою скандал, буду звать на помощь, тогда вас выдадут за сумасшедшую и увезут в специальной машине. Куда? Туда же, куда я собираюсь доставить вас без лишних театральных эффектов. Так что сидите тихо, Мальцева, и доедайте свой торт. Он отхлебнул глоток светлого пива, аккуратно утер рот салфеткой и снова поднес бокал к губам. Я увидела, как он наслаждается своей силой и моей беспомощностью. «Вам никто не говорил, что вы плохо кончите?» — зло спросила я. «И самое интересное, что это произойдет очень скоро. Что? Он явно не ожидал от меня такого паса. Возможно, вас застрелят, — мстительно сказала я, — или повесят. Меня?» Он поперхнулся пивом и на всякий случай огляделся по сторонам. «Ну, знаете, Валентина Васильевна, кто же меня повесит? Уж не ваш ли дружок Мишин? Может, мой дружок Мишин, согласилась я, или дружки моего дружка Мишина? Ну, вообще, вы зря тут нарисовались. Чтобы послать больше некого, да? Что, вы один оказались здесь? Ведь теперь все. Ваш портрет списан. Не боитесь мести, а? Надо отдать ему должное, он не дрогнул. Только взгляд как-то понапрягся, окаменел. Словно он вспомнил, что взять меня только часть дела, причем весьма незначительная, если учесть, что второй частью является пленение Витяни Мишина. А это не так просто. Кстати, Анатолий, продолжала я, как вы думаете, мог ли мой зверь-дружок оставить подружку в ресторане без оружия? А вдруг у меня в сумочке пистолет? И вот я достаю его и нацеливаю вам в живот. Мои руки лежали на коленях, скрытые от его тяжелой темно-вишневой скатертью. Ну и что дальше? Дальше? Допустите. А все-таки? А дальше я взвожу курок. Он судорожно сглотнул слюну. Грохочет выстрел, бабах! И вы, раскинув руки, валитесь на спину прямо здесь. В хорошем французском ресторане. Вот с бабушки будет в вашей конторе. Нет-нет, вы так хорошо пили пиво. Нет-нет, продолжайте. Мой улыбчивый собеседник, надо признать, не столько испугался, сколько встревожился. Он сжал свой бокал 2 руками. Вы что? Резвитесь, Валентина Васильевна. Резвлюсь. А почему бы и не порезвиться напоследок? Сейчас здесь будет не до смеха всем, но и мне, конечно. Но вам, уважаемый любитель пива, будет хуже всех. Он, наверное, уже понял, что имеет дело с совершенно сбрендившей бабой и решил поставить точки над «и». Скажу вам честно, Мальцева, вы меня уже не интересуете. Я вами разочарован. Так быстро? Да. Вы интересовали меня до того момента, пока я не увидел вас за этим столиком, а глупости бы. Болтаете, как я понимаю, либо со страху, либо потому, что элементарно переели. Жаль, жаль. Мне говорили, что вы умная женщина. Кто? Вы. Я спрашиваю, кто вам это сказал? Люди, которые хорошо вас знают. Ну-ну. Я взялась за торт. Тогда вы не будете отвечать, как я понял, да? Хорошо. Когда должен подойти Мишин? Кто это? Потревоженное творение чешских кондитеров из шоколада и взбитых сливок вызывало во мне дурнотное головокружение. Почему-то вспомнился анекдот о госте, у которого спросили, сколько ложек сахара насыпать ему в чай, и который ответил 8. Я не люблю очень сладкий. Послушайте, Анатолий, вы мне надоели. Я не знаю, кто это, о ком вы меня спрашиваете. Я чувствовала, что время, отведенное Вивиане для его конспиративных дел, из-за которых, собственно, я была сослана в ресторан, истекало. Тот факт, что этот хмырь по-прежнему сидел напротив и с удручающим упорством пил из меня кровь, означало одно, что Витяня все еще где-то гуляет. Иначе к чему бы весь этот ресторанный допрос с гастрономическим пристрастием? С другой стороны, тактика, которой я придерживалась в навязанной мне беседе, была настолько примитивной, бездарной и, главное, лишенной хоть каких-нибудь перспектив, что мне и самой от себя становилось не по себе. В голову не приходил даже классический женский вопрос. Вопрос простой. Вопрос, звучащий так: а что потом? Потому что ответ я знала. Я бы очень хотел, очень, он произнес именно так, словно причмокивал в предвкушении маминого обеда с блинчиками. «Очень хотел, чтобы вы правильно поняли ситуацию. От этого многое зависит. И прежде всего, ваша личная судьба. Не могу поверить в то, что она вас не волнует. Она меня волнует даже больше, чем вы можете себе вообразить», — вставила я. «Ну вот. Тогда прошу вас взвесить следующие обстоятельства. Ресторан оцеплен. Все подходы к Ратушной площади контролируются специальными нарядами. Мне важно знать, куда отправился Мишин, а также куда и когда он должен вернуться. Сюда? Или вы договорились о другом месте встречи? Где это место? На который час вы назначили рандеву? Если вы сейчас не ответите мне, то автоматически возьмете на себя ответственность за все, что может произойти. То есть, если завтра кто-нибудь оторвет яйца Густаву Гусаку, в этом тоже буду виновата я? А? Оставьте в покое Гусака, — поморщился Анатолий. Но если кто-нибудь из тех молодых ребят, что сейчас стоят в оцеплении, а среди них есть и женатые люди, отцы семейств, кормильцы. Если кто-нибудь из них получит пулю в лоб от вашего дружка, эта жертва будет на вашей совести. Подумайте как следует, Валентина Васильевна, и ответьте мне. Возможно, загни он такую тираду пару месяцев назад, я бы еще поверила в его довольно убедительный гражданский пафос. Но сейчас я знала, что обречена. Говорю об этом без всякого вставляния шпилек и без всякого вставания на цыпочки. Тем, кто читает эти строки, вполне может показаться, что слово «обречена» вырвано из какой-нибудь советской мелодрамы первых послевоенных лет, пышет эдаким демонстративным героизмом, но на самом же деле я произнесла его про себя с ощущением ужасной, окончательной усталости. В конце концов, если в течение определенного отрезка времени методично и целенаправленно готовить человека к смерти, то даже самый отчаянный жизнелюб и оптимист постепенно привыкнет к этой противоестественной перспективе, и сама смерть уже не будет представляться ему чем-то немыслимым. Это как покупать в кассе Аэрофлота билет на Тамбов, в котором точно указана дата вылета. Вам же не кажется странным, что вы вылетаете именно в этот день?